Глава седьмая. Первая. Дверь в ателье только открылась, а он уже знал об этом. Почувствовал поток воздуха. Значит, человек уже внутри. Все как 8 дней назад. И поношенный костюм, и приветливая улыбка. По-другому было то, что творилось у него в душе. Не было сил ни бояться, ни хитрить. Только покорность судьбе. «Я встречался с господином Сона Тацуо, который находится в Лондоне», — произнес Акуцу, продолжая стоять у двери. «Вот оно что!» — только я ответил, повернувшись в его сторону Тося. Акуцу приблизился и протянул ему прозрачную папку со стопкой бумаги формата А4. «Здесь все интервью». Тося застыл, глядя на внушительного размера папку. Титульного листа не было. Сразу под заголовком «Декабрь 2015 год», Англия, Йорк, шли вопросы и ответы. Страшно захотелось узнать, что там написано, но он никак не мог заставить себя протянуть руку к папке. Возможно, это было дядино признание. Как его племянник, он обязан был решиться и прочитать. Сил убегать у Тосии не осталось. Ему просто нужно было собраться с духом. «Будете чай?» Тосия тянул время. Акуцу достал из сумки бумажную коробочку. «Кстати, вот вам сувенир из Лондона. Йоркширский чай». От мысли, что журналист даже позаботился купить подарок, Тосии стало смешно. Он поблагодарил и жестом пригласил его присесть за антикварный стол. В кухонном закутке вскипятил воду и заварил чай, опустив чайный пакетик в чайник. Пока доставал кружки и молоко, ему удалось немного успокоиться. Тосия где-то читал, что в Англии чай — это клей, помогающий людям сблизиться. Вроде бы даже когда пытаются проявить доброту к человеку, который находится в унынии, говорят, что ему предложили заботу и чай, а не просто заботу. Похоже, это и был тот самый случай, когда забота и чай должны были сблизить того, кто гнался, и того, кто убегал. Тосия вернулся в ателье с подносом, на котором стояли сервизные чашки и чайник, сел напротив Акуцу и разлил чай. «Я почитаю, если не возражаете», — сказал он, расправляя плечи. «Ну а я, с вашего разрешения, осмотрю ателье», — сказал Акуцу и встал со стула. Тосия почувствовал благодарность. Читать, когда кто-то на тебя смотрит, было неловко. В ателье установилась тишина, и Тосия принялся за чтение. Интервью было очень детальным, и страниц в нем было немало, но Тосия, позабыв о времени, погрузился в него с головой. К собственному удивлению, он был абсолютно спокоен, вчитываясь в дядины слова. Чувствовалось, что тот вроде и сожалел о своих эгоистичных преступных мотивах, но мутный осадок, скопившийся в его душе, никуда не делся. Закончив читать, Тосия отхлебнул остывшего йоркширского чаю. Никакой горечи, лишь еле уловимый аромат. Прочитав слова дяди о непричастности отца, он почувствовал невероятное облегчение. Но нашлись моменты, которые его насторожили. В интервью не было ни слова о кассете с его голосом. Что стало с Суитиру, тоже оставалось неясным. А еще Тосия был восхищен журналистским мастерством Акуцу. В частности, дилетанту и в голову не пришла бы гипотеза про транзитную зону отдыха отцу. Рано или поздно этим и должно было закончиться. Снова поймал он себя на этой мысли. «Спасибо», — поблагодарил Тосия, оглянувшись. «Не за что. Для щеголей», разглядывая витрину с запонками, произнес Акуцу. Затем вернулся за стол. «Дядя хорошо выглядит?» «Спрашиваю, а сам не знаю, знакомы ли мы». «Неужели забыл записать?» Акуцу стал вчитываться в свои записи. «По времени не сориентирую, но Тацуо-сан, похоже, водил вас однажды в зоопарк. Кажется, в парк Хансин». «Этот парк был местом развлечений и находился рядом с бейсбольным полем Косиен. Помимо зоопарка, Там еще были американские горки и колесо обозрения. «Вот, точно. Сказал, что ходили смотреть Леопона». Давно Тося не слышал этого слова «Леопон». И тут же что-то щелкнуло у него в голове. «Что бы это могло быть?» — подумал он, как тут же в памяти всплыл не образ редкого питомца зоопарка, появившегося на свет от леопарда и львицы, а мужчины с лисьими глазами. «Акуцу-сан, дядь, вы, конечно, не сфотографировали?» «Почему же?» «Сфотографировал». Акуцу достал из пиджака смартфон, несколько раз дотронулся до экрана и протянул телефон Тосии. Перед красивым собором стоял одетый в белый пуховик мужчина. «Вот ты какой, дядя!» Белые волосы, морщины, в глубине очков косая прорезь глаз, выдающая возраст. В воспоминаниях Тосии часто виделось, как он идет вслед за мужчиной с лисьими глазами. Уж не за дядей ли он шел в том самом парке Хансин? В его памяти ожил безыскусный, уже несуществующий парк, и в душе защемило от воспоминаний и печали. Тогда был жив отец, и дядя, конечно же, еще не был замешан в деле Генман. Тосе захотелось перекрутить стрелки часов назад. Мысль о том, что это преступление совершил близкий ему человек, была невыносима. «Вы ведь тоже многое разузнали сами, не так ли?» Тося поднял взгляд и увидел, что Акуцу открыл блокнот и приготовил ручку. «Что-то я отвлекся, увидев фотографию дяди. А ведь сейчас начнется интервью», — отстраненно подумал он. «Мне помогал близкий друг отца, господин Хорита. Он организовывал практически все». Тося стал рассказывать о своем расследовании, начиная со встречи с Фудзисаки, приятелем дяди. Акуцу записывал, негромко поддакивая. Неожиданно он всем телом подался вперед, когда Тосия упомянул о том, какие отношения связывали Амати Сатико с Надзуми. «Надзуми-сан и Амати-сан до сих пор поддерживают отношения?» «Нет. Амати-сан утверждает, что Надзуми умерла». «Умерла? А что случилось?» «Похоже, для Акуцу это стало сильным ударом. Таким же, как для меня, стали откровения Сатико во время беседы в кафе в Отсу», — подумал Тося. Достаточно было увидеть суровое выражение лица журналиста, чтобы понять, что тот занимался этим делом не из праздного интереса, а вкладывал в него всю душу. Примерно через 2 месяца после того, как их увезли из дома, после Нового года, семья Икусимы-сана покинула дом любовницы Ямаситы-сана, находившейся в Нара, и переехала в префектуру Хёгу. Вроде бы они прятались в каком-то семейном общежитии для строителей, ни с кем особо не сходились. Средства на жизнь у них быстро иссякали. Тося рассказал о том, как мать и дочь работали в закусочной, как Надзуми скончалась после нападения, как Суитиро избил и угрожал мужчина, похоже, шедший по их следам. На лице внимательно слушающего Акуцу читалось не столько печаль, сколько гнев. «Акуцу-сан, а вы знаете, где находится дом родителей Чиёко-сан в Киото?» «Нет, не знаю». «В ваших записях есть упоминание про отношения между отцом Чиёко и Якудзе Аоки. А ведь Чиёко-сан, после того, как погибла Надзуми, начала работать в компании, которую крышевал Аоки». «Как так? А разве мужчина, преследовавший Надзуми, не принадлежал группировке Аоки?» «Аоки и его подельники не хотели излишне мараться, просто вынудили Чиёко выйти на работу, используя сына как заложника, и гарантировали ей минимальный доход». Тоси ссылался здесь на объяснение Хориты, но по выражению лица Акуцу было понятно, что тот неожиданно легко готов с ним согласиться. Бандиты наверняка нутром чувствовали, какой это риск разделаться разом со всей семьей. И со временем Чиёко-сан все труднее было признаться в произошедшем. Получалось, что о ней заботился человек, виновный в смерти ее дочери. Если б люди узнали об этом, неизвестно, что про нее стали бы говорить. После слов Акуцу у Тосии будто пелена спала с глаз. Он все думал, что Тиёко руководил только страх, а ведь вполне возможно, у нее могли быть и такие мотивы. А что потом случилось с Тиёко-сан и Суитиро? В 91-м строительную фирму Аоки, ту самую, на которой работала Тиёко, подожгли. Подожгли? Да. Двое сотрудников погибли. Еще один, который совершил поджог, сбежал вместе с мальчиком школьного возраста. Если в 91-м году ребенок был школьного возраста, то получается... Я лично думаю, уж не Суитиро ли это был? Но поджигателя не удалось поймать. А следов Тиёко-сан мне найти не удалось, так что дальше мое расследование не продвинулось. Акуцу аккуратно записал адрес родительского дома Тиёко и магазина товаров для дома. Когда Тосия закончил свой рассказ, время уже близилось к вечеру, и чай почти закончился. Усталость объяснялась не самим фактом их первой встречи, а той правдой, которой они обменялись и которая просто валила их с ног. После непродолжительного молчания Акуцу сел поудобнее. «Знаете, если не сложно... Нет, я очень попросил бы вас...» «Да, конечно. Что бы вы хотели?» «Не мог бы я увидеть ту самую тетрадь? Ну и, если можно, кассету тоже?» Для журналиста это была вполне резонная просьба, но Тосия был психологически измотан. К тому же за тетрадью и кассетой надо было идти домой, а делать ему этого совсем не хотелось. «Простите, что-то я сегодня устал. Нельзя ли в следующий раз?» «Когда я могу снова прийти?» «Чем раньше, тем лучше». После сегодняшнего общения Тосии понравились мягкая манера журналиста держать себя и стиль его работы, так что он не чувствовал к нему неприязни. Но это совсем не означало, что он был готов встречаться с ним снова и снова. Повисла пауза, пока Тосия пытался определиться. То, что тяготило его, наконец прорвалось наружу, и он спросил о том, о чем больше всего хотел спросить. «Обо мне вы тоже напишете?» Акуцу не сказал ни да, ни нет, но отвел взгляд. Затем лишь на мгновение задумался и посмотрел Тосии прямо в глаза. «Не согласитесь ли вы сначала помочь мне в поисках одного человека?» «В поисках человека?» «Да, Суитиро». «Но ведь...» Желания заниматься этим у Тосии не было. Вряд ли Суитиро что-то выиграет, если мир узнает о нем как о ребенке из дела Гинман. Тосия сам прошел через этот болезненный страх. Лучшее, что он мог сделать... забыть обо всем этом навсегда. Я с лета ищу преступников, замешанных в деле Гинман. У меня не было сомнений, что самое интересное для читателя — это получить ответ на вопрос, кто же преступник. Но по мере сбора материала я стал сомневаться. Это ли является настоящей целью моей работы? Взгляд Акуцу, обращенный на все еще сомневающегося Тосию, был полон искренности. Встретившись с господином Сон и Тацуо в Англии, я осознал всю ничтожность преступников. Я с таким рвением срывал крышку с котла этого громкого дела, а внутри оказалась пустота. В самолете на обратном пути я осознал, что все мое расследование было напрасным. Именно потому, что это преступление не раскрыто, нужна статья, направленная в день сегодняшний и в будущее. В будущее? Мы пока не знаем, что стало с Акусимой Тиёко. Но что-то сделать ведь в наших силах. Второе. Однополосная государственная трасса шла на север. Небо было прозрачно-голубого цвета. Куда ни глянь, простиралась абсолютно ровная местность. Аптека, супермаркет, госпиталь, поле для гольфа. Все, на что падал взгляд, включая вывески, казалось несуразно большим. К тому же магазины, да и другие здания, почти все были новостроем. Сетевые магазины, распространенные в пригородах, меняли внешний вид сельской местности. Тося молча сидел на пассажирском сидении и просто смотрел вперед. Интересно, сколько раз они уже прослушали диск «Лучшие хиты Стинга» за то время, что ехали от осакской редакции газеты «Дайнити». Прошло 4 дня с тех пор, как Акуцу побывал в ателье костюма на заказ Соны. И вот он снова ехал на своей Honda Fit. Заскочил на железнодорожную станцию Осака и подобрал ожидающего его там Тосю. Так они вдвоем и ехали с 7:30 утра, когда на улице еще было морозно настолько, что изо рта шел белый пар. Журналист чувствовал себя неловко, и, видимо, это у них было взаимно. Когда Акуцу по телефону пригласил Тосию поехать с ним в Эхиме, тот на секунду задумался, а потом решительно согласился: «Поеду». Наверное, он по-прежнему сомневался, что надо искать Суитиру, или что его собственное прошлое должно стать достоянием общественности. Но Акуцу подозревал, что Тосия все же пытается двигаться вперед. За 4 прошедших дня самым большим его достижением было то, что он нашел человека из группировки покойного Аоки. Группировка после смерти Якудза распалась, большинство ее членов уже отправились к праотцам, но один из них, Накая Сигэру, вполне себе здравствовал. Ему было 66 лет, и проживал он у себя на родине, в городке Имабари, в префектуре Эхиме. Похоже, Сигэру остался последним из участников тех событий, с кем можно было пообщаться. Акуцу остро ощутил, что в давних делах, произошедших еще в эпоху Сёва, время играет против него. Вся поездка от Осаки до Имабари, а въехали они в него, двигаясь от городка Онумити на юг по дороге Симанами-Кайдо, соединяющей острова Внутреннего моря, заняла вместе с остановкой для отдыха 4 часа. Съехав с государственной трассы на дорогу префектурного значения, они ехали некоторое время вдоль моря. Справа виднелись лодочные причалы. С противоположной стороны тянулись ряды частных домов. Одно из зданий было квадратным и двухэтажным. С края его крыши свисал норен темно-синего цвета. «Похоже, ты здесь», — произнес Тосия, сказав хоть что-то впервые за последние 2 часа. Трудно было понять, что чувствовал этот человек, с виду спокойно сидящий на пассажирском сиденье. На лице его читались гнев и печаль, те же чувства, что испытывал и Акуцу, когда Тосия рассказывал ему про несчастье, свалившееся на семью Икусимы. «Сдам немного назад». Взглянув в зеркало заднего вида, Акуцу включил заднюю передачу. Они припарковались на некотором расстоянии от ресторана. На 30 минут раньше приехали. «Давайте понаблюдаем отсюда». «Хотите убедиться, что Накаи зайдет в ресторан?» «Ну да. Хотя я ведь только возраст его знаю. Может, и нет смысла тут сидеть». Акуцу достал из рабочей сумки черную кожаную тетрадь и электронный словарь. Тетрадь он забрал сегодня утром у Тосии. Последний принес на всякий случай и кассету, но плеер он у себя не нашел, так что послушать запись не представлялось возможным. «Не возражаете, если я почитаю?» «Да, пожалуйста. Для меня это все равно абракадабра». Разгладив кожаную обложку, Акуцу открыл тетрадь. Пожелтевшие разлинованные страницы были испещрены каким-то нервным почерком. Хорошо, хоть сами буквы, написанные синими чернилами, были печатными, но все равно читались тяжело. Задачка не из простых. На заглавной странице было написано «The Gem Case». Синие чернила не поблекли, буквы были округлыми. «Только здесь другой почерк», — Тоси ткнул пальцем. «И правда, более мягкий», — ответил Акуцу. Он решил сразу указать на момент, который его волновал. Если бы это был план преступления, то должны были быть использованы слова «плен» или «плот». «Кейс» — это все-таки значит «дело». Обычно делом называют то, что уже произошло. Только в этом месте писал кто-то другой. Может, как раз Софи? Возможно. Первая половина записей была посвящена деталям дела похищения Хайнекена. Вторая часть начиналась с описания пятерых друзей детства, родившихся в Амстердаме в районе Йордан. Рассказывалось об их семьях, о происхождении их прозвищ, неудачах в бизнесе. За этим следовал рассказ о первом после войны случае похищения предпринимателя в Нидерландах в 1977 году. Возможно, именно этот случай они взяли за пример. Перелистывая страницы, время от времени заглядывая в словарь, иногда пропуская какие-то куски, Акуцу вспоминал лицо Тацуо, когда они стояли перед Йоркским собором. Умное лицо, расчетливый выбор слов. Ничего в нем не изменилось. «Это не он?» — произнес Тосия. Акуцу поднял голову и посмотрел вперед. В ресторан зашел мужчина небольшого роста, одетый в черную куртку. Журналист посмотрел на часы. До назначенного времени оставалось 10 минут. «Да уж, по одному возрасту трудно определить». «Пойдемте», — сказал Акуцу, потянувшись за рабочей сумкой и пальто, лежащими на заднем сидении. Он вышел из машины и накинул пальто на плечи. Ветер, дувший со стороны внутреннего моря, был на удивление теплым. Акуцу не стал застегиваться, пошел прямо так. Тосия лишь обмотался шарфом, оставив пальто в машине. Правда, плотный шерстяной жакет на нем выглядел очень теплым. Закусочная суши представляла из себя скромное здание, второй этаж которого был облицован цинковыми листами. Этакая забегаловка для местных. Судя по тому, что Накай назначил встречу именно здесь, он был завсегдатаем этого заведения. Акуцу пригнулся под свисающим нуреном и отодвинул раздвижную дверь. «Добро пожаловать!» — произнес хозяин в белом поварском жакете. Вдоль стойки выстроились 6 деревянных стульев. На одном сидел средних лет мужчина в костюме. Все помещение было величиной в 4,5 татами без внутренних перегородок фусума. На татами во главе стола сидел, склонившись над кружкой пива, несмотря на раннее время, тот самый мужчина, которого они приметили ранее. Черную куртку он так и не снял, видимо, мерз. Передняя часть его головы была покрыта редкой порослью. На широком лбу красовался шрам сантиметров 3. Взгляд пронзительный, неприятный. «Господин Накаи?» — обратился к нему Акуцу. Мужчина нехотя кивнул. «Похоже, нелегко нам придется», — подумал журналист, снимая пальто. Они сели по другую сторону стола. «Меня зовут Акуцу, я из газеты «Дайнити». Спасибо, что нашли время встретиться с нами. Это господин Соне, он помогает мне со сбором материала». Акуцу протянул визитку, а Соне, сидящий сбоку, лишь назвал себя и отвесил легкий поклон, видимо, не желая давать свою визитку. «А господин Соне-то с какой стати здесь?» Его покойный отец был приятелем господина Икусимы. Акуцу сказал первое, что пришло ему на ум, и это звучало достоверно. Но, похоже, на Кае было все равно. Он снова приложился к кружке с пивом. «Я не стал дожидаться, уже сделал заказ. Вы тоже заказываете, что хотите». Накай криво ухмыльнулся, будто сказал что-то смешное. Он заказал суп мисо, акадаси и большой набор нигири-суши. Тоси и Акуцу заказали то же самое. От рекомендованного Накай спиртного они отказались, сказав, что ведут машину по очереди. Когда принесли суши, Акуцу достал блокнот и без промедлений приступил к интервью. Памяти пьяного человека доверять нельзя. «В первую очередь, мне хотелось бы узнать про поджог здания фирмы «Строительная компания Кэйо». Сколько сотрудников в ней работали?» «Ну, таких добросовестных мужиков человек 15-16. Я-то чисто заходил время от времени, так что точно не знаю». «Вы в курсе, что ваш начальник Аоки был замешан в деле Генман?» «Да, знал. Наша группировка, самое большое, человек 10 была. Все знали, кто чем занимается. Не то чтобы я напрямую слышал, но знаю, что мы и под Гинго, и под Мандо рыли. А кто из членов банды сбежал после поджога? Цумура Кацуки. Такой накачанный был. Хороший мужик. Иногда заносило его, правда. Он и поджег. Двое наших сгорели. Акуцу уточнил, как пишется имя Цумура Кацуки иероглифами и его возраст. Во время пожара ему было ближе к 30. Затем журналист без долгого вступления спросил о мотивах поджога. Летом дело было. Бейсбольный сезон у старшеклассников. Цумура деньги стащил, чтобы ставки сделать. Ну, его в офисе к ее повязали и поколотили палками. Вот прям так связанный, он, должно быть, как-то перекатываясь. И пацан школьник ему помог. Короче, освободился, да и поджег. Погибли двое. Один из руководства и парень молодой из охраны. Оба дремали на втором этаже. Цумура и пацан сбежали. Оба погибших были из группировки. Что там случилось, точно неизвестно. А школьником этим был Иноуэ Суитиро? Да, сын Кусимы Хидеки. Поговаривали, что босс взял на себя долги Кусимы, а жену и сына забрал к себе, типа, заложниками. А что стало с Кусимой Хидеки? Слышал, что он удрал. То есть Аоки дал Кусиме деньги взаймы, тот скрылся, и он взял в заложники его жену и ребенка. Ну да. Накай ничего не знал о том, что Аоки убил Кусиму. Было что-то зловещее в том, что Аоки скрыл факт убийства даже от близкого друга. Получается, что он никогда не рассматривал Кусиму как сообщника. Над сынишкой-то его наши мелкие сошки здорово издевались. Нехорошо так говорить, но угрюмый он был типчик. Я о нем года два заботился. Так ни одной приветливой улыбки от него не увидел. А вот к Цумуре он привязался. Накай съел нигири с прозрачным кальмаром и допил пиво. Затем, подозвав хозяина, стоящего за стойкой, заказал бутылочку холодного саке. А куда скрылись беглецы, так и не удалось узнать? Погоня-то была... Выяснилось, что они бежали в западном направлении, но поймать их не удалось. И полиция не смогла их арестовать, так? Инциденты со смертельным исходом, случавшиеся в ходе разборок внутри банд, не освещались в прессе, особенно в незначительных случаях. Полиция это тоже прекрасно осознавала. И хотя поджог считался тяжким преступлением и необходимое расследование было произведено, мотивации у полиции, похоже, особо не имелось. В статье о поджоге, опубликованной в то время, даже фотографии жертв не опубликовали. То есть вы до сих пор не в курсе, где находится Суитиро? Не. Накай сразу же взялся за только что подоспевшее саке. Дощечка, на которой лежали суши, пустела на глазах. А что стало с женой Икусимы? «А, с женой! Что же с ней стало-то?» «Не помните? Сын-то ведь с поджигателем сбежал». «Странно, но не помню. После пожара фирма развалилась». «Вам не кажется это странным?» «Что именно?» «Вероятность того, что Суитиро-кун в первую очередь свяжется именно с матерью, была самой высокой. Скорее всего, там вы и натянули свои сети». «Ничего не знаю». По крайней мере, лично я за женой не следил. Ну, другие-то члены банды рассказывали? Сказал же, не знаю. Грубо прервал его Накай. Этот человек утверждал, что отошел от дел, но, по сути, он остался прежним. Однако, раз уж они добрались до Имабари, отступать Акуцу не собирался. Для этой женщины Суитиро-кун оставался единственным членом семьи. Было бы естественным предположить, что она подала заявление в розыск. Почему же она этого не сделала? Понятия не имею. У нее и спросите. Акуцу деланно вздохнул, а Накай продолжил с удовольствием потягивать саке. Про женщину ничего не знаю, а вот про Цумуру кое-что слышал. Про то, где он? Ага, где-то с полгода назад. И где же он сейчас? А сегодня только суши будут. Газетное издательство, не практиковавшее плату за интервью, неприязненно относились к покупке информации за деньги. Но вчера на работе Турии передал Акуцу белый конверт со словами «на всякий случай». Акуцу достал конверт из внутреннего кармана пиджака и подтолкнул его в сторону Накаи. Тот тут же заглянул в него и пересчитал деньги. Затем, не меняя выражения лица, произнес: «Хиросима». А чем он занимается в Хиросиме? В игорном салоне для игры в маджан работает, где-то в центре города. На вопрос, как называется салон, Накаи взял ручку Акуцу и написал в блокноте «Эльдорадо». Салон и сейчас существует? Скорее всего. Вы-то сами ездили повидаться? Нет, только разговоры слышал. Два члена вашей группировки были убиты, и вы не поехали навестить убийцу? Почему? А что я сделаю человеку, который завязал? Дело прошлое. К тому же банды Аоки больше нет. Интересно, сам-то Цумура знает, что его местонахождение известно? Да все в порядке, он же дурак. Все, устал я. Накаи засунул конверт в карман куртки и поднялся, всем своим видом давая понять, что разговор окончен. Вышел из-за стола, небрежно махнул рукой хозяину забегаловки и был таков. Акуцу и Тосия были застигнуты врасплох, но в итоге решили доесть оставшиеся суши, не оставлять же. И икра морского ежа, и морская улитка — все было настолько свежим и вкусным, что можно было вполне обойтись без соевого соуса. Но на душе у Акуцу было мутно. Они доели суши, взяли еще по горячему чаю и расплатились. Журналист уже взялся за дверь, когда позади него раздался тихий голос. «Не лезли бы вы в это дело?» Акуцу оглянулся. Хозяин закусочный стоял за стойкой и раскладывал на льду рыбное филе. Видимо, почувствовав на себе его взгляд, глаза он так и не поднял. Третье. На грязноватых цементных ступеньках играли солнечные блики. Ступени были в трещинах, в углах набились пыль и бумажный мусор. Ближе ко второму этажу солнечные лучи пропали, и на спину идущего впереди Акуцу падала тень. Трудно было предположить, что творилось у него на душе. Но во всех его движениях сквозила какая-то легкость. Неважно, шел он по улице или поднимался по лестнице. Уже 2,5 часа они снова ехали по дороге Симанами-Кайдо. Все это время Акуцу был за рулем. Тося предлагал подменить его, но тот отказался. «Водить для меня не проблема», и продолжил без устали крутить все того же стинга. Движение было неизменным спутником его работы, и ощущение усталости у Акуцу, возможно, отличалось от усталости владельца ателье. Тосия согласился сопровождать его, даже не пытаясь скрыть своей нерешительности. Так же было и когда Хорита позвал его к Амати Сатику. Тосия боялся узнать правду, но снова и снова выбирал движение вперед. Одновременно с этим он больше не желал быть жертвой. Дверь в Эльдорадо была стеклянной. На ней большая дверная ручка квадратной формы. Через окна по правой стороне лениво проникали солнечные лучи. Освещение было отключено, и потому в помещении царил полумрак. Внутри стоялось десяток столов для игры в маджан. Расстояния между ними почти не было. Вокруг столов стояли простенькие кресла. На столиках по бокам от них пепельницы. Хотя гостей не было, зал все равно был задымлен. На крючках на восточной стене болтались вешалки. К гостям повернулся широкоплечий мужчина, смуглая кожа, волевое выражение лица, слегка изнуренный вид. «Добро пожаловать, вы вдвоем? За этот стол для троих, если не против. Пока не подойдет еще один человек, я составлю вам компанию. Секундочку, свет включу». Несмотря на грозный вид, речь у мужчины была мягкой. Тосия, внимательно наблюдавший за ним, ожидал, что это и есть Цумура, так как человек говорил на кансайском диалекте, но первым заговорил Акуцу, и Тосия решил довериться профессионалу. «Просим прощения, но мы не клиенты». «Что?» «Мы ищем человека». «Вот как». Похоже, мужчина потерял к ним интерес и снова принялся развешивать вешалки. «Мы ищем человека по имени Цумура Кацуки». Мужчина замер и обернулся. «Цумуру? А вы его знакомые?» «А вы, извините, не Цумура?» «Я?» «Да нет». «Правда? Вы же на кансайском диалекте говорите». «Я родом из Осаки, но я не Кимура». Акуцу протянул ему свою визитку. «Журналист?» — удивленно произнес мужчина. «Я коллега Цумуры, фамилия Иманиси. Ну, не то чтобы коллега. Нас всего-то двое и было. Владелец поручил тут всем заниматься, вот мы по очереди и работали». Судя по выражению его лица, этот человек говорил правду. Если во время инцидента с поджогом Цумуре было ближе к 30, то сейчас ему должно быть за 50, а Иманиси выглядел помоложе. «Вы сказали, что были коллегой Цумуры, то есть сейчас он здесь не работает?» «Он исчез». «Исчез?» «Совершенно неожиданно, полгода назад. Сам удивлен». «Ни с того ни с сего. Может, у вас какие-то соображения есть на этот счет?» «Куда уехал, не знаю. С полгода назад приезжал к нему какой-то мужичонка небольшого роста. Взгляд у него противный был такой». «Не иначе, как на Кае», — промелькнуло в голове у Тосии. Но Акуца уже спрашивал. «А на лбу у того человека был шрам сантиметров 3?» «Был, точно был. Что за тип?» «Он тоже бывший коллега Цумуры», — насмешливо произнес Акуцу. И тут Иманиси прорвало. «Я его не спрашивал, где он с ним работал, но, похоже, вы правы. На следующий день после того, как этот мужичок приходил, Цумура исчез». Накай был здесь. Зная, что Цумуры в игральном салоне уже нет, он запродал Акуцу бесполезную информацию. «Да, все так похоже и было. А когда Цумура начал здесь работать?» 3-4 года назад. Начал почти одновременно со мной. А вы зачем Цумуру ищете? Что он натворил?» «Неловко говорить это о вашем бывшем коллеге, но в 1991 году он поджег строительную фирму в Киото». «А, поджег. Он, когда под шофе был, рассказывал. Говорил, будто хотел проучить каких-то якудза. Ну и поджег. Кто-то там погиб. Я не особо-то ему верил. Значит, правду говорил». «А вы не знаете, чем и где он занимался после поджога, прежде чем начал работать здесь?» «Говорил, что давно крутится в районе Хиросимы, но не только в самом городе. На рынке работал, грузовик водил, вроде баба у него была, что с ней стало, не знаю». В душе Тоси росло разочарование. Бестолку было разговаривать с человеком, который не знал, где сейчас находится Цумура. Как ни странно, при этом он ощущал некое облегчение. «А он не рассказывал, что сбежал после поджога вместе со школьником?» «Что-то такое говорил». «Имя Икусимы Суитиро вам ни о чем не говорит?» Иманиси ничего не ответил, только что-то промычал. «А Иноуэ? Иноуэ Суитиро?» Не моргнув глазом, продолжал задавать вопросы Акуцу. Понятно, что спрашивать было его работой, и все же Тосио приводило восхищение его настойчивость в поисках ключа к разгадке. Без такого терпения найти человека невозможно. Продолжая держать в руках вешалки, Иманиси прищурился, будто размышляя. «Кажись, было это за 2-3 месяца до исчезновения Цумуры. Пришел я на свою вечернюю смену и увидел, что тот на рабочем компе на каком-то форуме что-то читает и усердно записывает. Когда я заглянул и поинтересовался, что он пишет, Цумура рассердился. Прямо всерьез осерчал. Я потому хорошо и запомнил». «И что же он записывал?» «Мне показалось адрес и название китайского ресторана». Китайского? А еще что? Да вроде ничего. Он еще потом будто пожалел, что сорвался, стал объяснять, что нашел какого-то давнего знакомого. Я тогда подумал, может, женщина тут замешана, а теперь думаю, может, про вашего школьника речь шла. Не припомните название и адрес того ресторана? Если б увидел где, может, и вспомнил бы, а так нет. Хотя Тося уже смирился с мыслью, что здесь им ничего не светит, сейчас в его душе что-то снова шевельнулось. Оставить поиски Суитиро или продолжать делать все, что в их силах. Одно настроение сменялось другим в зависимости от того, какой стороной выпадала монета, на одной стороне которой значилось правильно, а на другой неправильно. Понимая, что его вмешательство в разговор бессмысленно, Тося случайно бросил взгляд в сторону входа. Там виднелось нечто, напоминающее стойку, а на ней лежал большой ноутбук. У него возникла идея. Секунду он заколебался, стоит ли предлагать, но и молчать, глядя на изможденное лицо Акуцу, больше не мог. «Извините, но компьютер, который использовал Цумура, не тот ли ноутбук на стойке?» «Да, тот самый». «Можно кое-что посмотреть?» «Можно». Охотно согласился Иманиси. Втроем они подошли к стойке, и Тосия склонился над экраном компьютера. Браузер был открыт на незамысловатой домашней странице игрального салона. В верхнем правом углу значился символ аккаунта Google. Компьютер в залогиненном состоянии. «Да, у меня рабочий имейл Gmail. Много писем приходит, так что держу всегда открытым». Тося открыл страницу истории поисков в Гугле. На экране отобразились графики запросов по временным отрезкам и дням недели, под ними время и слова запросов. Многие из них относились к сайтам для взрослых. «Ничего себе! Вот это прокол!» — произнес Иманиси, и все трое понимающе рассмеялись. Цумура исчез полгода назад, а искал он за 2-3 месяца до этого, так? Скорее всего. На всякий случай Тосия начал поиск с февраля текущего года. Поисковые запросы касались игры Маджан, имен знаменитостей и бизнесов, расположенных в округе. Затем 27 апреля был запрос на слово из трех иероглифов «Запад», «Китайский», «Сакура». «О, похоже, оно самое». Иманиси ткнул пальцем в экран. Поискали в интернете. Обнаружили, что заведение находится в городе Окаяма. Произносится Сейкаро. На сайте отзывов нашли фотографии. Судя по всему, заведение было небольшим, а отзывы — хорошими. Вспомнил. Он упоминал Окаяму. Знакомый Цумуры жил в Окаяме. Может, статься, Иманиси был прав, и этим знакомым могла оказаться какая-нибудь давнишняя любовница Цумуры. Было ли удачей то, что они нарыли эту информацию, Тосия не знал, но, увидев решительное выражение лица Акуцу, понял, что их путешествие продолжается. Прошло уже 12 часов, как они покинули Осаку, и усталость достигла своего пика. Все те же неизменные мелодии Стинга. От многократного прослушивания они стали казаться чем-то естественным, как течение реки. Проголодались, наверное. Раз уж будем в китайском ресторане, то давайте перед интервью поедим. И правда, днем они съели суши, но от того, что ели на скорую руку, казалось, что и не ели вовсе. Неловко как-то. Будем, как обычные посетители. Покинув игорный салон, они остановились у небольшого круглосуточного продуктового магазина, забежали в туалет, купили чай и без дальнейшего промедления отправились в путь. Время близилось к 5 вечера, надо было спешить. 8:30 в Сейкаро было временем последнего заказа. Решили не ехать по большой трассе Сан-Йодо. По дороге префектурного значения путь занял 2,5 часа. Учитывая, что Акуцу все время был за рулем, да еще и вел все переговоры, Он должен был устать, но по нему это было абсолютно незаметно. Конечно, они не все время слушали Стинга. Немного поболтали о том о сём. Тоси почувствовал, как крепнет их связь, когда узнал, что Акуцу — его ровесник. Их свел инцидент, произошедший в эпоху Сёва. От того впечатления, что они — дети одной эпохи, лишь усилилось. Тоси привык заниматься делами в ателье, в одиночку, а здесь, вне работы, вот так путешествие с места на место, он мог положиться на сидящего рядом Акуцу. Тот, обсуждая с ним в машине собранную информацию, произнес: «Вот уж поистине нас сюда привела судьба». Расспрашивая сегодня разных людей, он, должно быть, понимал, что дело не только в судьбе, но Тоси ощущал то же самое. Он с двумя партнерами, Хоритой и Акуцу, открывая дверь за дверью, продвигался вперед. Сам же при этом просто сидел в поезде судьбы, ведомым другими. Сейчас он, как никогда остро, почувствовал это. С дороги префектурного значения они снова заехали на федеральную трассу и уже через пару минут были у съезда на дорогу, ведущую в город. Их тут же обступили жилые кварталы. На развилке трех дорог они поехали по крайней правой, слабо освещенной фонарями улицы, на которой располагались дом престарелых и странного вида бар в отдельно стоящем одноэтажном доме. «Наверное, это здесь», — Акуцу показал пальцем на красный фонарь с надписью «Рамен». Будто услышав его слова, навигатор сообщил, что они прибыли. Перед забегаловкой находилась песчаная площадка, похожая на парковку. С присущей маленьким городам щедростью парковочные места никак не были обозначены. Можно вставать, как заблагорассудится. Было начало девятого. К времени последнего заказа они умудрились успеть. Дул по-зимнему холодный ветер, и оба накинули пальто, хотя до ресторана было рукой подать. Одноэтажное скромное строение под красным козырьком — вывеска Сайкару. Перед рестораном припаркованы велосипеды с корзинами. На трубах наружного кондиционера висят зонтики. От всего веет простотой. Когда они приблизились к входу, им показалось, что внутри едва слышно звучит какая-то популярная мелодия. Акуцу открыл раздвижную дверь, и мелодия остановилась. Как и ожидалось, внутри помещение было тесным. Рядом с красной стойкой множество полок. На одной — стаканы для холодной воды, на другой — книги, на третьей — пластиковые коробочки для заказов на вынос. Кроме того, имелся аппарат для розлива пива и диспенсер для холодной воды. Сама стойка была смехотворно крошечной. Перед ней стояли четыре стула, но сидеть там было явно неудобно. Имелись еще стулья и черные деревянные столы двух типов для двух и четырех гостей. Над аппаратом для розлива пива висел плоский телевизор. Но так как в заведении никого не было, он был выключен. «Добро пожаловать!» Круглолицый мужчина, хозяин, вынырнул из-за стойки и включил пультом телевизор. Похоже, он заправлял здесь всем в одиночку. Акуцу не стал садиться за стол, а выбрал место перед стойкой. Снял пальто и положил его вместе с сумкой в корзину под стулом. «Командировочные?» — как догадались. «Одеты не по-здешнему, слишком хорошо», — произнес хозяин, желая польстить. Он поставил перед ними на стойку два стакана с питьевой водой. Заглянув в меню, Акуцу сделал заказ, не отличающийся оригинальностью. Рамен и жареный рис тяхан. Тосия последовал его примеру. Пока варилась лапша, хозяин начал жарить рис. Ни одного лишнего движения. В зависимости от заказа последовательность действий могла быть разной, но в целом порядок приготовление блюд был традиционным, обыденным. Сидящий рядом Акуцу задумчиво разглядывал что-то внутри стойки. Сначала хозяин подал рамен со вкусом соевого соуса. Блюдо оказалось самым обычным, ничего особенного. А вот хорошо обжаренный тяхан был выше всяких похвал. Жаловавшийся на голод Акуцу мигом все проглотил, а затем с удовлетворенным видом выпил стакан воды. «Понравилось?» Посмотрев на опустевшие тарелки, с улыбкой поинтересовался хозяин. «Тяхан — это что-то с чем-то», — произнес Акуцу. «Да, многие гости только его и заказывают», — с гордостью ответил хозяин. «Вы из Кансая?» «Да, из Осаки и Киото». «Давно не бывал в тех краях. Хорошие города». «А вы давно здесь работаете?» «Уже 35 лет». «Ничего себе!» Разговор начал Акуцу, так что Тосия только сидел и поддакивал. Похоже, хозяин легко сходился с людьми, благодаря чему, возможно, ресторан и просуществовал столько времени. «Командировка прошла успешно?» «Еще остались кое-какие дела». «Допоздна вы работаете. Сочувствую». «Между прочим, сюда мы тоже по делу зашли». «Что?» Акуцу решительно перешел к главному, не давая хозяину ресторана прийти в себя. «Я хотел бы расспросить вас об Иноуэ Суитиро». Улыбка сползла с лица хозяина. Не сказав ни слова, он начал мыть посуду. Тосия был уверен, что они не промахнулись, но было непонятно, как найти подход к хозяину, чье поведение резко поменялось. «Суитиро-сан в этом ресторане?» «Платить не надо. Уходите, пожалуйста!» Акуцу положил на стойку перед хозяином, которому некуда было отступать, свою визитку. «Меня зовут Акуцу. Я из газеты «Дайнити».» Лицо у хозяина застыло, и на нем появилось испуганное выражение. Похоже, он был близко знаком с Суитиро. Акуцу объяснил, что собирает материал по делу Гинман, что ему уже известно о преступной группировке, и что он пересекался с одним из ее членов, короче, рассказал, как они здесь оказались. «Что бы вы тут ни говорили, откуда мне знать, кто вы такие? Визиток можно сколько угодно напечатать». «Ну, можете позвонить в редакцию и убедиться». «Может, у вас там напарник, и вы с ним договорились, чтобы он поднял трубку, вот и все дела». «Номер телефона на визитке и на домашней страничке газеты в интернете совпадают. Можете убедиться». «А с чего вы вообще решили искать Суитиро?» «Мы считаем, что это дело не должно оставаться нераскрытым. Без Суитиро-сана, одной из главных жертв, невозможно рассказывать про это преступление. Кроме того, даже если он сам не желает про это говорить, мы приложим максимум усилий, чтобы гарантировать его приватность. Нам бы только раз с ним встретиться. Речь ведь идет не только о пострадавших компаниях, а обо всем народе». «Мне до этого нет никакого дела», — отрезал хозяин, пристукнув по разделочному столу. «Можете разглагольствовать сколько угодно. Прошлое лучше всего оставить в прошлом». «Оставить в прошлом значит забыть». «Не желаю слушать пустые доводы». «Бремя, которое несет на своих плечах Суитиро-сан, не слишком ли оно тяжело для одного человека?» «Не болтайте, будто что-то понимаете». «Так и вы говорите, будто понимаете. Только Иноуэ, вернее, Икусима Суитиро, может говорить о пережитом». Тосия сидел в напряжении, наблюдая за тем, как Акуцу сердито припирается с хозяином ресторана. «Поэтому мы и хотим поговорить с ним. Играя в сломанный телефон, правда, не добьешься. Когда он безвинно оказался вовлеченным в преступление, в неслыханное преступление, когда столкнулся с болезненными изъянами общества, разве мы постарались облегчить его страдания? Каждый из нас в ответе за это. Нужно связать все воедино, а чтобы это сделать, нужны слова». Речь взбудораженного журналиста стала сложнее. Хозяин ресторана стоял, не поднимая на него глаз. «Вам известно, какой путь проделал Суитиро-сан? А если известно, разве не хотите, чтобы он смог хотя бы повидаться со своей матерью?» Глухо спросил Акуцу, и глаза его слегка увлажнились. Такая искренность тронула Тосию. Он вспомнил слова Акуцу, когда тот пришел в его ателье. Уж не встречу ли Суитиро с матерью имел тот в виду, когда говорил о будущем? Он все время размышлял над этим, о преступлении, об обществе и, наконец, о жертвах. Акуцу до глубины души добрый человек, — подумал Тося. — А мать Суетиру жива? — Не знаю. Но если жива, то я намерен ее найти. Глядя на потерявшего дар речи хозяина ресторана, Тося еще раз подумал. Насколько же хороший человек этот Акуцу? Ему стало стыдно за то, что он продолжал оставаться сторонним наблюдателем, и его охватило острое желание дать волю своим чувствам. Он тоже мог помочь вернуть Икусиме Суетиру его жизнь. Тося перехватил взгляд хозяина ресторана и произнес. «В августе я нашел у себя дома кассету и тетрадь. В тетради излагался план дела Гинман, написанный моим дядей. Преступником, с которым встречался Акуцу-сан, был мой дядя». У хозяина забегаловки от неожиданности открылся рот. Даже на лице Акуцу застыло удивленное выражение. Дядя составил план по просьбе своего старого приятеля Хидеки, отца Суетиру. Вот такая предыстория. На найденной кассете был записан мой голос, тот самый голос, которым озвучивали угрозы. Я и Суетиру-сан являемся и жертвами, и родственниками преступников. Хозяин ресторана стоял, плотно сжав губы. Сидевший по соседству Акуцу ткнул пальцем под стойку. «Думаю, там, на нижней полке, в шкафу для продовольствия, у вас стоит магнитофон». «Ну да, стоит». «Кассету на нем можно послушать?» «Ну, можно». Тося вспомнил звуки песни, которые они услышали перед тем, как войти. Вот почему Акуцу все рассматривал стойку, пока хозяин готовил им еду. Журналист вопросительно посмотрел на Тосию, и тот кивнул, давая свое согласие. Акуцу достал из рабочей сумки пакет с кассетой. «Это кассета, отыскавшаяся в доме господина Соне». Хозяин вставил кассету в магнитофон, стоящий внизу полки, и нажал кнопку воспроизведения. Раздался щелчок, и на заднем плане послышался шум. Начался разговор между отцом и хозяйкой бара. Потом запись на секунду прервалась, и послышался детский голосок. Его голос, поющий песню «Я засмеюсь». Хозяин прикрыл глаза и произнес. «Это Кадзами Синго». Незамысловатое, трогательное исполнение. Когда оно закончилось, звуки аплодисментов и бубна стали громче. Потом запись снова прервалась. В наступившей тишине два человека, слушавшие кассету впервые, превратились в слух. Опять послышался неприятный треск. «Авто, бусная, аста, новка, дзё, нангу, ска, мейка». Будто убедившись, что это тот же самый голос, Акуцу и хозяин забегаловки, не сговариваясь, испустили вздох. «В направлении Киото проехать по линии Итиго, 2 километра, автобусная остановка, Дзёнангу, скамейка, сесть сзади». Запись прервалась. «Это все», — произнес Тося. «Все совпадает», — печально пробормотал Акуцу. «Я про запись совсем ничего не помню, но думаю, что Суетиру-сан, который в то время учился во 2-м классе, должен что-то помнить. И если он знал об этом, то представляете, как он переживал?» «Секундочку. Извините». Хозяин забегаловки отвернулся, плечи его дрожали. Возможно, слова Тосии о переживаниях Суетиру разбудили в нем какие-то воспоминания. «Чем больше я узнавал про его первую половину жизни, тем больше меня преследовала мысль, за что? Желание поделиться секретом, излить все переживания хотя бы частично, мне это так понятно. Не могли бы вы передать ему, что пора сбросить бремя со своих плеч и что есть человек, который готов его выслушать?» Акуцу и Тося поднялись и низко поклонились. Пока Тося говорил, стоявший к ним спиной хозяин повернулся и облокотился на разделочный стол. Хорошо, я спрошу у Саитиру. Правильно ли я понял, что вы знаете, как с ним связаться? Хозяин посмотрел на Акуцу покрасневшими глазами и кивнул. Но детали вы спросите у него. Напоследок еще лишь одно. Где он и чем занимается? Работает в Токио, в обувной мастерской. Живой. При этой мысли Тося без сил опустился на стул. Его переполняло чувство благодарности, на глаза навернулись слезы. Крепко стиснув ладони на груди, он молился неведомым богам. Четвертое. Кусок обоев в правом углу, запачканный смолой, отошел от стены, и его вовсю трепал воздушный поток из кондиционера. Столичный округ Токио, город Хатиодзи, кофейня. Похоже, здесь пытались продавать еще и закуски. Часть места на стойке занимали коробочки с разного рода овощами. Это была классическая кофейня, где площадь помещения обратно пропорциональна количеству посетителей. Пространства и посадочных мест много, а гостей всего ничего. Лишь за столиком у входа сидела мрачного вида женщина. Она ела бургер, держа его руками в перчатках с обрезанными кончиками пальцев. Отдельных комнат здесь не было, но в глубине, по левой стороне, имелся небольшой закуток. В него был втиснут деревянный стол на четверых. На втором этаже располагалось жилое помещение. Туда, поверх закутка, вела лестница, поэтому скошенный потолок был очень низким. Сидящий во главе такого стола, в самой глубине закутка, должен был страдать от клаустрофобии. Вместо стула там стояло что-то типа скамейки, застеленной овчиной. Немного поколебавшись, Акуцу и Тося выбрали стол в закутке, подальше от чужих глаз. Согласно этикету, они не стали садиться на скамейку во главе стола, сойдясь на том, что поменяются местами, если там окажется совсем уж тесно. До встречи оставалось 20 минут, поэтому оба заказали горячий кофе. Хозяин Сейкаро, Митани Кодзи, позвонил Акуцу вечером на следующий день после их визита. Объяснил место расположения кофейни недалеко от места работы Суитиро и сказал, что тот настоял на том, что придет один, не хотел лишних хлопот для Митани, живущего в другом городе. По телефону Митани был немногословен, но в конце разговора сдавленным голосом произнес: «Позаботьтесь о нем». Шла вторая декада января. До начала публикации материала оставалось 5 дней. Как ни крути, это интервью получалось последним. Акуцу чувствовал напряжение разума, но в душе его царил покой. «От дяди пришло письмо», — едва слышно пробормотал Тосия, не поднимая глаз от чашки с кофе. Акуцу чуть не подскочил на стуле, но сдержался и тихо произнес: «Вот как». Упомянул про запись на кассете. «Это все, о чем он написал?» «Нет. Но можно и так сказать. Про мотивы преступной группировки, про ее распад, про свой побег. Обо всем написал. Но, к сожалению, добавить к тому, что было в ваших записях, нечего. Я прочитал это, и на душе у меня теперь такая пустота». «А почтовый штемпель какой?» «Лондонский». Странным было то, что отправление было не из Шеффилда и не из Йорка. Но делать выводы лишь на основании этого факта не стоило. «Поедете повидаться с ним?» «Не знаю, стоит ли просить о встрече. Решил, что подумаю об этом после разговора с Саитиро. Так как все это время дядя был за границей, срок давности его преступления был приостановлен, но требовать от английского правосудия его задержания при отсутствии доказательств было бы непростым делом. Акуцу только собрался спросить про запись на кассете, как краем уха уловил звук открывающейся двери. Увидеть дверь с их мест было невозможно, но оба они повернулись в сторону входа. Послышались шаркающие по деревянному полу шаги. Затем перед ними предстал сутулый человек маленького роста. Пострижен он был почти под ноль, но все равно было очевидно, что впереди у него огромная залысина. Очки с толстыми линзами в черной оправе. Выглядел он намного старше своих 39 лет. Акуцу и Тосия оба поднялись со своих мест. «Господин Суитиро?» — спросил Акуцу. «Да». Они предложили ему сесть во главу стола и протянули свои визитки. Оба изобразили на лицах улыбки, но нельзя сказать, что это у них хорошо получилось. Суитиро взял протянутые визитки и, положив их перед собой на стол, заказал у подошедшего официанта кофе. Они думали, что Суитиро был постоянным гостем в этом кафе, но, похоже, ошиблись. «Часто бываете здесь?» — спросил Тосия. «Я редко питаюсь вне дома», — покачав головой, ответил Суитиро. Хотя говорил он на кансайском диалекте, но Тосия не почувствовал близости к этому человеку. Ему показалось, будто он через щелку заглянул в чью-то жизнь, и это было тягостное чувство. Принесли кофе, но Суитиро продолжал сидеть, не снимая темно-синей нейлоновой куртки. «Спасибо, что смогли уделить нам время!» Голос прозвучал как-то слишком звонко. Акуцу откашлялся, прочищая горло. «Не за что!» Легкий кивок. «Я так понимаю, что вы знаете о нас от господина Митани?» «В общих чертах». Суитиро сидел, потупившись и часто моргая маленькими глазками. Внешний вид у него был потрепанным, но неприятного впечатления он не производил. Однако смогут ли они сблизиться с человеком, не выказывающим своих эмоций? «Вы сейчас работаете в обувной мастерской?» «Да, в небольшой. Уже года два как». «Разрешите сначала пробежаться по вашей биографии». Акуцу открыл блокнот, лежащий на столе, и взял в руки ручку. «Вы родились в 1976 году в городе Отсу. Родители Икусима Хидеки и Икусима Тиёко». Уточнив состав семьи, Акуцу стал задавать Суитиро вопросы о его детстве. Тот подыскивал слова с трудом, но на каждый вопрос старался дать чистосердечный ответ. Вспомнил, что в детстве у него были фигурки супергероев, машинки, а еще он любил играть на улице. В общем, был обыкновенным здоровым ребенком. «Когда мне было 6 лет, отца уволили из полиции префектуры, но я продолжал думать, что он работает полицейским. Узнал я, что это не так, когда учился в первом классе начальной школы. Старший брат моего приятеля стал подтрунивать надо мной. Твоего-то уволили за кое-какие дела». «Помню, я было обиделся, расплакался и побежал жаловаться отцу. Тот пришел в ярость, чуть не ударив мать, которая пыталась меня успокоить, потащил на улицу, потом к дому приятеля, поднялся на крыльцо, да как начал орать». Икусима заставил не только детей, но и родителей встать на колени и извиняться, кланяясь до земли. Эта сюрреалистичная картина и отец, орущий «Я вам такое сейчас устрою», глубоко врезались в память мальчика. Оба брата извинились, но на следующий день одноклассники стали сторониться Суитиро. От мысли о гневе Икусимы по спине Акуцу пробежал холодок. Он хорошо мог представить себе преступника, для которого не существовало никаких границ. До встречи с Суитиро ему казалось, что в душе царит покой, но сейчас эта иллюзия начинала рушиться. «Когда записывалась кассета, вы учились во втором классе младшей школы. Что-то помните об этом?» «Кажется, отец дал мне сладости. Помню, что такая доброта показалась мне подозрительной». Перелистнув блокнот, Акуцу открыл его на новой странице и написал «14 ноября 1984 года». Они добрались до дня преступления. Рассказ начался с момента, когда утром в их дом в Отсу пришли Тацуо и Ямасита Мицуру. «Я удивился, когда утром к нам заявились незнакомцы. Сам-то я был послушным ребенком, а вот старшая сестра рассердилась. Помню, они с матерью поругались. После того, как мы упаковали вещи, Ямасита отвез нас на машине в Нару. В доме, куда нас привезли, была женщина с фиолетовой помадой на губах. Я еще подумал, что это выглядит дурно. Женщина эта и вправду была страшным человеком. Особенно доставалась моей сестре. Может, от того, что жизнь в Наре не была особенно приятной, в памяти Суетиру о том периоде мало что осталось. После Нового года семья перебралась в префектуру Хёгу и поселилась в семейном общежитии строительной компании. Я хоть и мальцом еще был, чувствовал, что там небезопасно, но меня это не сильно волновало. Пацаны учили меня всяким карточным играм, типа кабуфуда и ханафуда, угощали сладостями, но больше всего мне нравилось, что не надо было ходить в школу. Произнеся это, Суетиро впервые улыбнулся. Этого было достаточно, чтобы у Акуцу немного отлегло от сердца. Но для вашей матери и сестры, похоже, все было по-другому. Они все время ходили подавленными. Постоянно сердились на меня по очереди, так что я старался держаться подальше от них, стал убегать на улицу. Потом мать и сестра начали ходить на работу, и я все больше и больше был предоставлен сам себе. Именно в то время Суетиру осознал существование кассеты. Жили они в трехкомнатной квартире без ванной. Одна спальня была в 4,5 татами, другая — в глубине квартиры, в 6, обе в японском стиле. Суетиру с сестрой спали в дальней. Когда это было, в какое время года, не помню. Лежа в постели в своей спальне, я услышал разговор матери с сестрой в маленькой спальне. «Из-за этих кассет вся наша жизнь коту под хвост!» — кричала сестра, что-то говорила и про мою кассету, и про то, что отец вел себя как-то странно. Тогда же я услышал, что отца больше нет. Хотя я замечал что-то по мелочам, но услышанный разговор шокировал меня. С наступлением лета Тиёко почти перестала готовить еду, а раза два в неделю возвращалась домой под утро. «Я думал, у нее мужчина появился», — мрачно произнес Суетиру. Постепенно его рассказ приблизился к тому трагическому дню. В конце июля 1985 года Суетиро сел на автобус и поехал к ближайшей станции, где находилась какая-то третьесортная торговая улица. Они договорились с сестрой встретиться у касс на станции. «Сестра пообещала сводить меня в кафе и купить сладкой газировки с шариком мороженого, плавающим в ней, и я ужасно радовался предстоящему угощению. Я думал, что сестра, это было в ее духе, хотела пожаловаться мне на мать, чья жизнь шла под откос. Приехал я около полудня, раньше назначенного времени, и решил пошататься по площади перед станцией. Через некоторое время увидел сестру. Она тоже заметила меня и махнула мне рукой. Еще издалека я заметил какую-то неестественность в ее движениях. Она шла, низко опустив голову. Стоило мне подумать об этом, как сестра подняла голову и моментально изменилась в лице. Затем она резко свернула направо и побежала. У меня за спиной раздался мужской голос. «Вот он, чертенок!» Я обернулся. Прямо за мной стоял мужчина с лисьими глазами. Рука с ручкой замерла на мгновение. Стоило Акуцу представить себе эту сцену. Если б позади него, взрослого мужчины, оказался человек с лисьими глазами, то его парализовало бы от страха. На Тосии тоже лица не было. Человек с лисьими глазами бросился за моей сестрой. Думаю, она была страшно напугана. Испугаешься тут, когда за тобой гонится человек со страшным карикатурным лицом. Сестра быстро исчезла из поля моего зрения, а я, не зная, как мне поступить, просто стоял на месте. В чувство Суетиро привел вой сирены скорой помощи, и он бросился со всех ног в ту сторону. Когда звук замолк, мальчик продолжал метаться по округе. Наконец он обнаружил машину скорой у жилого дома. Увидел кофточку на девушке, лежащей на носилках. Белая кофточка с синими пуговицами. Кофточка, в которую была одета его сестра. Тогда Суитиро впервые в жизни увидел асфальт, сплошь залитый кровью. Он догадался, что лежащая на носилках без малейших признаков жизни девушка — его сестра. Но если б он заглянул ей в лицо, то все происходящее стало бы правдой, и Суитиро не мог сдвинуться с места. «Только когда скорая тронулась с места, я подумал, что нужно куда-то идти». Тронулся с места. Ноги неожиданно легко оторвались от земли, и я понял, что кто-то поднял меня. Увидел, что это человек с лисьими глазами, но от испуга не издал ни звука. Пришел в себя уже в машине от увесистого удара. В ушах гудело. Били меня в одно и то же место. Думал, что убьют, и все кричал «Простите, простите!». Акуцу не выдержал и опустил взгляд. От ударов в живот Суитиро почти не мог дышать. Ему казалось, что он попал в ад. Человек с лисьими глазами, зажав клок его волос в кулаке, не переставая шептал на ухо: «Живите тихо, не высовывайтесь, иначе и матери твоей конец». Суитиро, желая спастись, многократно клялся так и сделать. Потом мальчишку выбросили из машины. Нашла его плачущим в парке мать. Когда увидел ее, у меня отлегло с души. Но потом я вспомнил про сестру. Суитиро изо всех сил сдерживал слезы. Но когда Тосия протянул ему носовой платок, беззвучно разрыдался. Глядя на его дрожащие руки, вытирающие платком глаза, Акуцу чувствовал, как в груди у него все сжалось. До смерти сестры еще оставался какой-то выбор. На худой конец можно было бы пойти в полицию, зато избежать худшего. Однако этого не случилось. Настолько отрезанной от окружающего мира была его семья. В следующий раз я увидел сестру, когда от нее остался только прах. В крематории, слушая сутры, я думал о том, что никогда уже не увижу сестру, и душа моя разрывалась на части. Но то, как надо мной издевались в той машине, въелось мне в память, а умирать я не хотел. Не хотел быть убитым. И эти мысли все время крутились у меня в голове. В октябре мы с матерью перебрались в Киото, откуда она была родом. Бабушка и дед были людьми недушевными. И почему все взрослые такие сердитые? Мать, не объясняя причин, перебралась вместе со мной в квартиру в черте города. Через некоторое время Тиёко начала работать в строительной компании недалеко от родительского дома. Суитиро стал ходить в местную школу. Жили они небогато, но смогли вернуться к нормальной жизни. Близких друзей он не завел, зато никто его особо не задирал. Среди небольших радостей был праздник Гион, особенно дни Йойяма. С 1 по 31 июля в Киото проходит ежегодный летний праздник Гион. С 14 по 16 июля проводятся подготовительные мероприятия, и эти дни называются Йойяма. Денег мне давали 500 йен. Я все время сомневался, то ли на развлечения их потратить, то ли на еду. До сих пор, когда слышу звуки гонга, каждый раз слезы наворачиваются на глаза от ностальгии. Мы с матерью подолгу гуляли по праздничным улицам. Каждый раз я умолял ее погулять еще и еще. Вот уж поистине огромная радость была. Тосия, сидевший рядом с Акуцу, представил себе эти праздничные картины, и лицо его немного смягчилось. Сейчас, оглядываясь назад, я думаю, что, возможно, был счастлив в Киото. Слово «счастлив» болезненно отозвалось в душе Акуцу, перед которым сгорбившийся Суитиро потягивал кофе. В первом классе средней школы я набрал газет в префектурной библиотеке и изучил дело Гинман. Мне захотелось в нем разобраться. В одной из газет была статья о кассетах, и я вспомнил, как сестра говорила об этом в общежитии строительной компании. Я похолодел. Если полиция узнает, что на той кассете мой голос и голос моей старшей сестры, то меня могут арестовать. Я стал подозрителен. Мне все время казалось, что за мной следят. Кстати, среди вещей покойной сестры была эта кассета с именем какого-то певца на наклейке. Я ни за что не хотел ее выкидывать и сохранил по секрету от матери. После прочтения статьи я начал бояться, что кто-нибудь прослушает кассету в мое отсутствие, и стал носить ее повсюду с собой. Произнеся все это на одном дыхании, Суитиру бросил быстрый взгляд на Тосию. Лицо его помрачнело. Случилось это в середине летних каникул. Заявился к нам один неприятный мужичок и стал меня уговаривать. «Давай, работенка для тебя есть. Человек тот был из строительной компании, где работала мать. Я сразу догадался, что он якудза, но, подумав о матери, отказаться не смог. Каждую субботу я ходил или в офис, или на стройку. Меня заставляли заниматься транспортировкой грузов или просто быть мальчиком на побегушках. Мать работала только по будням, так что там мы с ней никогда не пересекались». Суитиру был неприветлив и потому часто подвергался издевательствам со стороны молодых сотрудников. Один из начальников даже побил его, сказав: «Я твоему отцу одно одолжение сделал 100 лет назад». Больше половины зарплаты у него отбирали, и по выходным свободного времени совсем не оставалось. Дома была вечно подавленная мать. Страшно было даже представить, что вот так будет каждый день по 24 часа. Но избежать он не мог. Ноги становились ватными, стоило ему вспомнить ту сцену в машине. А мужчина с лисьими глазами бывал в офисе компании? Нет, ни разу не видел. Сотрудники компании знали об этой истории? Не слышал, чтобы кто-то про это говорил. Осенью, когда я учился во втором классе средней школы, прямо в школу пришел один парень из компании и, сказав: «Пойдем, кое-что интересное покажу», повел меня в офис. Контора находилась на первом этаже трехэтажного здания. Туда можно было заглянуть с улицы через окно. Внутри я увидел, что посреди комнаты стоит моя мать. В комнату то и дело входили и выходили мужчины, и каждый, непристойно смеясь, хватал ее то за грудь, то за зад. Был даже один мужик, который ударил мать по щеке. В комнате постоянно находились 3-4 человека. Матери было очень тяжело находиться там, но никто не обращал на это внимания. Раньше я даже не представлял, каким унижением подвергалась моя мать. Для меня это стало потрясением. Глядя на все это, я разрыдался. Видимо, она услышала меня, и наши взгляды встретились. Смотреть на мать, чьи глаза застилали слезы, стало невыносимо. Парень, который привел меня туда, заржал, глядя на это. В душе у меня все похолодело. В тот день вернувшаяся с работы мать сказала: «За меня не волнуйся. Закончишь среднюю школу, беги подальше отсюда». С того самого дня я все время размышлял о побеге вместе с матерью. Был только один луч света в сумрачных днях жизни Суитиру. Имя ему было Цумура Кацуки. Внешность у него была очень мужественной, щедрой, на артиста похож. Он был единственным, кто хорошо ко мне относился, а я все время им восхищался. Летом, когда я был в 3-м классе средней школы, Цумура стащил деньги, предназначавшиеся для ставок на бейсбольные игры между старшими школами. Его схватили и здорово надавали. Один из начальников ударил его тяжелой пепельницей по голове, и даже когда из раны на лбу пошла кровь, все, как ни в чем не бывало, продолжали избиение. Суитиру, видя такую жестокость, трясся от страха, в вспоминая, как его самого били в машине. Цумуру, не собиравшегося возвращать деньги, оставили связанным по рукам и ногам в комнате с отключенным кондиционером. А Суитиру и еще один парень должны были его охранять. Вечером мы открыли окно, но в комнате все равно было нестерпимо жарко. Парень, который был в паре со мной, сказал, что ему надо позвонить девушке, и вышел из комнаты. В тот момент Цумура-сан и попросил меня о помощи. Сказал, убежим вдвоем. Сказал, что позаботится обо мне. Я подумал, что он обязательно сделает, как пообещал, и развязал веревки. Цумура отправил Суитиру за водой, осушил стакан и только после этого смог сдвинуться с места. Затем избил металлической битой начальника, спавшего на втором этаже, и попытался заставить его достать из сейфа деньги. Но начальник не поддался. Особенно Суитиру удивило то, что он начал петь песню. Цумура приказал Суитиру принести керосин. Дело было летом, но на первом этаже хранились остатки керосина для печки. Суитиру вернулся с канистрой. Цумура расплескал керосин и стал угрожать, что подожжет его. Тогда начальник открыл сейф, после чего Цумура связал его, а банкноты запихал в портфель. В этот момент вернулся парень-охранник. Суитиру схватил его, когда тот попытался убежать, и изо всей силы ударил по лицу. Вроде как что-то щелкнуло у меня внутри. Очень уж я был взбудоражен. Парень тот часто надо мной издевался. Его мы тоже связали и повалили на пол. Нужно было быстрее убираться оттуда. Но просто убежать показалось мало, так что мы подожгли комнату теми самыми спичками, которые я принес, когда Цумура угрожал устроить поджог. «Подожгли?» «Да». Взглядом я встретился с начальником, вспомнил, как тот хватал мою мать за грудь, ну и разозлился вдруг ужасно. Начальник тот с усмешкой задрал нос, будто говоря, слабо, а я про себя подумал. «Убью!» Но все никак не получалось поджечь спичку, она не занималась. Начальник засмеялся, что кишка тонка. Услышав это, Цумура отобрал у меня коробок. Когда начальник снова стал задираться, он, не говоря ни слова, бросил зажженную спичку на пол. Пламя полыхнуло мгновенно, быстрее, чем представлял себе это Саитира. Мгновение, и вокруг колышется огненное море. Все слилось в один поток — ругань Цумуры, вопли парня-охранника. От нестерпимого жара в комнате стало невозможно находиться. Цумура-сан сказал «уходим», и мы выбежали из комнаты. Я бросился вслед за ним. Он, хотя и был встревожен, но, когда мы добрались до Осаки и зашли в какую-то забегаловку, уже вел себя, как обычно, спокойно. В тот момент я решил просто плыть по течению. Мне стало наплевать, поймают ли меня или даже убьют. Используя связи Цумуры, мы продвигались на запад. Сначала Хёгу, потом Окаяма. Каждый раз, меняя место жительства, меняли и работу. Года через два мы оказались в Хиросиме. Там вместе некоторое время работали на рынке. А вы не могли просто жить на украденные деньги? Приходилось много тратить, чтобы нас укрывали. Деньги быстро закончились. Похоже, группировка Аоки знала о нашем продвижении на запад, так что мы были вынуждены все время скрываться. Цумура-сан все это время заботился обо мне, и я чувствовал себя обязанным ему. Сначала он помогал мне на рынке, но потом устроился водителем грузовика, и ритм жизни у нас перестал совпадать. А когда мне было 18, к нам в квартиру заселилась любовница Цумуры. Жить вместе становилось все тяжелее, и я решил. Вот подходящий момент, чтобы уйти из дома. Цумура-сан не пытался вас остановить? Во-первых, у него появилась женщина, а во-вторых, думаю, он и сам подустал. Дал мне на прощание 300 тысяч йен. Суитиру решил уехать подальше. Нашлась работа, с проживанием в префектуре Миядзаки. Он проработал почти 4 года на фабрике по разделке кур. Потом из-за кое-каких проблем с деньгами его уволили. Суитиру вернулся в Окаяму, так как лучше других мест знал этот город. Сначала работал в ресторане Якитори, а потом оказался в китайском ресторане Умитани Кодзи. В доме у него была небольшая пристройка. Там он и разрешил мне поселиться. Через год после того, как я начал у него работать, супруги Митани устроили мне фотосессию в день совершеннолетия. День совершеннолетия — праздник, который отмечается во второй половине января. Совершеннолетними считаются те, кому исполняется 20 лет. Хотя мне исполнилось уже 23 года, но все равно было ужасно приятно. Мне, человеку, оставшемуся в этом мире без близких, устроили семейный праздник. В тот вечер Суитиру обо всем поведал Митани. Рассказывая о том, чем не делился ни с одной живой душой, он расплакался. Митани запретил ему рассказывать об этом кому бы то ни было, и супруги, у которых не было своих детей, окружили его еще большей заботой. В 27 лет Суитиру познакомился с Курибаяси Томоми, работавшей в компании-подрядчике. До этого с девушками он не встречался и понятия не имел, как вести себя на свиданиях, но Томоми, будучи старше на 3 года, приняла его таким, каким он был. «Светлая девушка была», — произнес Суитиру, и на его лицо легла тень печали. Признаться ей, кто он такой, Суитиру не мог. Через год после знакомства встал вопрос о женитьбе, и он решил посоветоваться с Митани. «Митани-сан сказал, что раз уж мы будем семьей, то я должен рассказать ей правду. Терять я ее не хотел, так что очень страдал, не зная, как поступить. В конце концов, все же решил, что скрывать от Томоми правду было бы предательством, и честно рассказал ей обо всем». Суитиру замолчал, продолжая сжимать в руке платок. Ему явно было тяжело продолжать. «Похоже, у Томоми были свои мысли по этому поводу», — решился вставить Акуцу. Еле заметно покачав головой, Суитиру ответил. «Она приняла все как есть, но заявила, что должна рассказать все это своим родителям. Я тогда подумал, что сам когда-нибудь стану отцом, поэтому посчитал это правильным поступком». «И родители были против?» «Вроде бы, услышав от Томоми такое признание, ее мать заплакала и стала умолять не рассказывать отцу. Тогда и сама Томоми начала сомневаться. В то время она была моей единственной душевной опорой. Я думал, что, женившись, смогу начать жизнь с чистого листа». 3 месяца они пытались как-то разрешить ситуацию, но в итоге решили расстаться. Томоми ушла с работы, и Суитиру в свои 28 лет опять остался один-одинешенек. Митани пытался подбодрить его, но тот пропускал его слова мимо ушей, и они почти перестали общаться. Где-то через 1.5 года на улице перед универсамом я столкнулся с Томоми. На виске у Суитиру пульсировала жилка. Увидел ее большой живот, и в голову мне ударила кровь. Через 1.5 года после расставания со мной Томоми вышла замуж по договоренности. Она стала радостно рассказывать мне о своей беременности. Я был страшно разозлен, что она так быстро забыла обо мне. Никак не мог понять, как она могла ходить с таким счастливым выражением лица в то время, как я так мучился. А ведь Томоми собиралась стать для меня той самой единственной, которая на всю жизнь. В этом мне виделось что-то дьявольское. «Важность любви к другому человеку понималась ими по-разному», — подумал Акуцу. «Конечно, нельзя было винить Томоми, что она смогла провести линию между прошлой жизнью и настоящей, но и то, что творилось на душе у Суитиру, все еще тосковавшего по этой девушке, Акуцу хорошо понимал. Тот был глубоко разочарован. Сам того не заметив, я вспылил, наговорил ей кучу гадостей. Она плакала и извинялась, Окружающие пытались остановить меня, но я продолжал на нее кричать. Вдруг она схватилась за живот и присела на корточки. Я испугался, почувствовал ненависть к себе и убежал. Дождавшись, когда Суетиру успокоится, Акуцу поинтересовался судьбой Томоми и ребенка. Я потом спросил у Митани-сана. Тот сказал, что вроде начались преждевременные роды. Ребенок выжил? Скорее всего. Акуцу не давала покоя какая-то неуловимая мысль. Он вспомнил о форуме в интернете, который смотрел Цумура Кацуки в игорном салоне в Хиросиме. «Возможно ли, что Томоми написала о Суетиру на том форуме?» — подсказывало его воображение. «Сбежав от Томоми, я ушел из дома, ничего не говоря Митани-сану. Стал подрабатывать то тут, то там. Ни мобильного телефона, ни компьютера у меня не было. Все, кто меня знал, стали смотреть на меня с подозрением. Работы я менял как перчатки. От Митани-сана ушел, когда мне было лет 30». Потом 7 лет жил, скрываясь ото всех. По внешнему виду Суетиру было ясно, что работал он тяжко. Но только ли на эти средства жил, оставалось для Акуцу загадкой. Только на средства от подработок жили? Или понемногу тратили из сбережений? Да сбережений-то почти и не было. Когда заканчивались деньги, обворовывал квартиры, выбрасывал промышленные отходы. Промышленные отходы? Помогал незаконно избавляться от всяких строительных отходов, отработанного топлива, и мне за это платили. Престыжно потупив взгляд, Суетиру добавил. Нужно было как-то жить. Похоже, на его счету числились и другие преступления, но Акуцу решил не уточнять это. Сейчас я работаю в Токио, но неизвестно, как долго это продлится. Следующую работу, думаю... «Сложно будет найти». На его лице с крепко сжатыми губами проступила смертельная усталость. «А как у вас со здоровьем?» «Где-то 3 года назад зрение стало сильно падать, и слабость во всем теле». «Насколько плохо вы видите?» «Очки ношу. Сейчас вот лицо Акуцу-сана вижу расплывчато». То, что Суетиру сидел все время с потупленным взглядом, возможно, объяснялось слабостью зрения. «К врачу обращались?» «Нет, у меня нет страховки». Словно под воздействием проклятия, от которого он не мог избавиться, Суетиру, как сторонний наблюдатель, смотрел на свое разрушающееся тело, будто оно принадлежало другому человеку. Акуцу вспомнил название своего проекта «Обитатели бездны». Потемки души Суетиру для него и в самом деле были бездной. «У меня такое чувство, что я балансирую на грани. Хотел покончить с этим, но напоследок решил извиниться перед Митани-саном и позвонил в ресторан. Думал, поговорю с ним и отравлюсь угарным газом. Но Митани-сан взял отгул и приехал в Токио встретиться. Ругался на меня ужасно. Кричал, чтобы я возвращался в Окаяму, но я и так ему столько хлопот доставил». «Но у вас же нет больше необходимости убегать», — с теплотой в голосе произнес Тосия, молчавший на протяжении всего разговора. «Говорят, что глаза — это зеркало души. В его взгляде, устремленном на Суетиру, сквозили доброта и сила. Акуцу показалось, что Тосия смог поставить точку в конфликте, который продолжался внутри него все это время. Аоки Рюити умер 5 лет назад, а его группировка распалась. Аоки умер. Взгляд у Суетиру стал отсутствующим. Он тяжело выдохнул и закрыл лицо обеими руками. Невозможно было понять, что он почувствовал. Было похоже, что в его душе оборвалась какая-то крепко натянутая нить. «На момент поджога вы были школьником, а сам поджог совершил Цумура. Вы еще можете начать все заново», — Тосия говорил совершенно искренне. Но Суетиру покачал головой, будто говоря, уже поздно. «Может, вы еще что-то хотели бы сделать в этой жизни?» Суетиру посмотрел в глаза Акуцу, задавшему этот вопрос. В его взгляде теплилось какое-то воспоминание. «Я хочу увидеть мать!» Акуцу вздохнул с облегчением, услышав об этом желании от самого Суетиру. Именно такое искреннее чувство и определяло для него будущее, которое он имел в виду, занимаясь делом Гинман. «Вы что-то знаете о судьбе вашей матери после пожара?» «Нет», — произнес Суетиро и воткнул взгляд в стол. Это было жестоко, но Акуцу решил уточнить. «Вы связывались с ней после побега с Цумурой?» Суетиро разрыдался. Держа платок у глаз, он скорбно покачал головой. Акуцу и Тося терпеливо ждали. «Я... мать... я бросил ее и сбежал!» Выдавил из себя Суетиру и прикусил дрожащую губу. Она смеялась, глядя на сына, такого радостного, во время праздника Гион. Он плакал от бессильной ярости, глядя на мать, подвергавшуюся издевательствам в офисе строительной компании. В семье, потерявшей дочь и отца, эти двое, мать и сын, идя плечом к плечу, делили печали и радости. Суетиру до самой глубины души осознавал, что он — единственное, что осталось у матери, и теперь на нем лежал тяжелый грех предательства. «Хотя бы хоть словом перемолвиться, пока глаза мои еще видят. Хочу попросить у нее прощения». Акуцу увидел, что Тося утирает уголки глаз. Если б Суетиру спросили, что для него счастье, интересно, что бы он ответил? Перед глазами Акуцу всплыл образ его родителей, живущих в Кобе. Он глубоко верил, что именно они вырастили его таким, какой он есть сейчас. В нем поднялась волна благодарности, взгляд его затуманился. Акуцу стало стыдно за себя. Человеку 36 лет, а не знает, в каком отделе газеты хотел бы работать, размышляет, как дитя. И только теперь на него нашло озарение. Втягивание детей в преступление лишает общества надежды. Дело Гинман вдребезги разбило жизнь одного ребенка. «Я во что бы то ни стало должен помочь им встретиться», глядя на мужчину, из глаз которого беспрерывно текли слезы, твердо решил Акуцу. Пятое. Лестница поскрипывала под тяжестью тела. Скрип, который давно уже стал привычным, теперь неприятно раздражал. Поднявшись на второй этаж, он остановился. Ноги у него дрожали. Оранжевый свет электрической лампы падал на дверь в конце коридора. Свет лампочки распределялся равномерно, но сейчас Тосия отчетливо видел его границы. В поле зрения была лишь дверь в комнату матери. Стоя перед тонкой филенкой, он вспомнил вчерашнюю фразу Суетиру «Хочу встретиться с матерью». Эти слова из глубины души отозвались в груди Тосии сложными эмоциями. Он тоже должен был встретиться с матерью. Вчера он так и не смог произнести «А я ведь тоже ребенок, чей голос был на тех кассетах». Хотя, скорее всего, Митани из Сейкару рассказал, кто он такой. Но сам Тосия признаться в этом не смог, потому что уж очень они были разными, Суетиро и он. В жизни Суетиру дело Гинман стало злым роком. Он лишился дома, сестра погибла, мать он предал, скитался по темным дорожкам, потерял единственную любовь. Что его собственная жизнь в сравнении с жизнью Суетиру? Воспитанный любящими родителями, единственный ребенок, занимается любимым делом, есть семья, которую он призван защищать. Однако преступление семьи Соне — это совсем другой разговор. Тосия сжал руку в кулак и решительно постучал в дверь. Стук прозвучал твердо. Такой же была и его решимость. Мать ответила не сразу, будто что-то почувствовала. Это я, Тося. Можно на секундочку? Да, заходи. Мать сидела на большом теплом ковре с электроподогревом, поджав под себя ноги и держала в руках книжку в мягком переплете. Она была хрупкого телосложения. При взгляде на нее, сидящую так, и напрашивалось слово «ладное». Работал обогреватель, и в комнате было жарко. Перед встроенным шкафом по левой стороне струился белый дымок от электрического увлажнителя воздуха. «Как себя чувствуешь?» «Здорово. От мяса не отказалась бы». Вылечившись от язвы желудка, мать решила, что совершенно здорова, но с наступлением осени и холодов желудок снова стал ее тревожить. На этот раз маму тошнило, и 3 дня назад она обследовалась в университетской больнице. Теперь все ждали результатов. Тося сел перед матерью, поджав под себя ноги, и положил перед собой кассету и тетрадь в черной обложке. Мать тихонько отложила книжку в сторону. «Думаю, ты знаешь, чем я занимался последние 4 месяца». Глядя ему в глаза, мать кивнула. «Когда летом в больнице ты попросила принести старый альбом с фотографиями, я залез в телефонную тумбочку». Тося указал пальцем на тумбочку, стоящую по соседству с телевизором напротив встроенного шкафа. Кассета и тетрадь лежали среди вещей отца. Я понял, что они имеют отношение к делу Гинман, и решил посоветоваться с Хоритой Саном. Сейчас загадка почти разгадана. Остался единственный вопрос — о семье Соне. Поверх тетради он положил письмо, пришедшее от дяди. Журналист из Дайнити встретился с дядей в Англии, а потом на адрес ателье пришло это письмо. Мать распрямилась и отчетливо произнесла: «Эту кассету записала я». Мать, Маюми, 1956 года рождения, уроженка Осаки. Отец — служащий частной железной дороги, мать — домохозяйка. После окончания колледжа 2 года проработала в универмаге. Вышла замуж за Мицуо. В 23 года родила Тосию. Впоследствии помогала отцу по работе в ателье и воспитывала ребенка. Такой была краткая биография матери, известной Тосии. Мало кто знал, через что пришлось ей пройти в первой половине жизни, прежде чем она стала матерью. Характер у обоих ее родителей был мягким. Отец никогда не повышал голос, что было редкостью для того времени. Но Маюми он казался человеком безвольным, и в глубине души она презирала его за то, что отец никогда не жаловался на общественное устройство. Родители не справлялись со вспыльчивой, будто в ней текла чужая кровь дочерью. Будучи еще в 1-м классе средней школы, Маюми в одиночку бегала по университетским кампусам Кансая, где студенты строили баррикады. Ей нравилось быть там, где горячо. Около кампуса одного из киотских университетов, где протестующие кидали камни, ей попали одним из них в голову, и у нее пошла кровь. И в старшей школе, и во время учебы в колледже Маюми участвовала в митингах и демонстрациях протеста, не будучи при этом глубоко идейной. Отстаивая идеи антиамериканизма, в колледже она выбрала специализации английскую и американскую литературу. Любила Хемингуэя и Капоте. В этом была ее слабость. Перед самым окончанием колледжа с Маюми произошел инцидент, резко изменивший ее жизнь. Беда приходит, откуда ее совсем не ждешь. Началось все с того, что отец Маюми нашел портфель и отнес его в полицейский участок. За ужином он рассказал, что когда в полиции открыли портфель, то обнаружили, что он забит денежными банкнотами. Они всей семьей посмеялись, когда отец, что было несвойственно для него, пошутил. Сказали, если хозяин не найдется, то быть нам богачами. Когда хозяин портфеля нашелся, это должно было стать окончанием мечты о богатстве. Но в реальности обернулось кошмаром. Хозяин портфеля настаивал, что недосчитался большой суммы. Полиция взяла показания у отца, а на втором допросе арестовала его. Хотя тот настаивал на своей невиновности, вскрылись обстоятельства, говорившие не в его пользу. После того, как отец отнес портфель в полицию, он купил на большую сумму билеты тотализатора. Скачки были единственным хобби отца. Но он настаивал, что не делал такие большие ставки. И хотя вещественных доказательств не было, его признали виновным и осудили условно. Из железнодорожной компании отца уволили, и семейная жизнь с того момента стала полна тягот. После окончания суда к ним в квартиру, куда они переехали, пришел журналист из одной газеты. Он рассказал, что полицейский, замешанный в деле отца, получил дисциплинарное взыскание и был уволен. Журналист был убежден, что пропажа денег – дело рук того полицейского. Это была последняя надежда на восстановление репутации отца. Но в итоге статья в свет не вышла, а сбор материала замяли. Не сумел написать. Придя к ним домой, сказал журналист и опустил голову. Месяцем позже отец повесился. Предсмертной записки он не оставил. Мать с дочерью жили тихо, но в универмаге, где начала трудиться Маюми, поползли слухи про отца, и работать стало тяжело. Вскоре ее познакомили с Мицуо. На нее произвело глубокое впечатление, как серьезно тот относился к пошиву костюмов. И это стало для нее решающим моментом. Памятуя о том, каким был ее отец, Маюми считала, что человек, умеющий делать что-то руками, более прагматичен. Но когда Мицуо познакомил ее со своим старшим братом, Маюми захотелось проклясть свою жизнь. Братом Мицуо оказался Соне Тацуо. Они не были как-то особенно близки, но знали друг друга по протестному движению. Оба участвовали в митингах, связанных с инцидентами в Саями и Сандридзуке. Инцидент в Саями. Убийство, произошедшее в городе Саяма в 1963 году. Виновным в убийстве был признан Кадзуо Исикава. Он являлся буракумином, низшая каста. Поэтому инцидент получил широкую известность как эпизод дискриминации буракуминов в современной Японии. Инцидент в Сандридзуке. Протестное движение в Сандридзуке и других деревнях и пригороде Токио в конце 60-х, начале 70-х годов было связано с тем, что правительство экспроприировало земли у крестьян под строительство аэропорта Нарита. Крестьянские протесты поддерживали левые студенческие движения и радикальные организации. Мицуо, несмотря на то, что его брат был активистом, выбрал для себя совсем другой жизненный путь. Если бы он узнал, что женщина, собиравшаяся стать его женой, одного поля ягода с его братом, то был бы ужасно разочарован. Долгожданное счастье могло ускользнуть из рук. Тацуо моментально смекнул, что к чему, и притворился, что это его первая встреча с Маюми. Он никогда ни словом не обмолвился о ее прошлом и всячески подталкивал младшего брата на брак. Так появилась хорошо знакомая Тоси ателье, костюмы на заказ Соны. «Ты хочешь сказать, что была в долгу перед дядей?» Выслушав длинный монолог матери, Тоси предположил, что странная связь между матерью и дядей и стала причиной, по которой та оказалась втянута в дело Гинман. «Это никак не связано. Вернее, я бы сказала, что была воодушевлена». Сказанное матерью удивило Тосию. Те же слова дядя произнес на встрече с Акуцу в Йорке. Тосия точно помнил, что дядя сказал: «Я был воодушевлен, рассказывая о своих чувствах в тот момент, когда Икусима завел разговор о своих преступных планах. «Мать и дядю, возможно, связывало то, что и должно было связать», — подумал Тосия. В ноябре 1984 года, перед последним преступным актом, затронувшим фирму Хоуп, Тацуо по секрету от брата обратился к Маюми с просьбой записать кассету. «А тебя не потрясло, что Курама Тенгу — это дело дядиных рук?» «Да, удивилась. Когда услышала от него, то перечитала требования, и они показались мне убедительными. Как-никак писал их Тацуо-сан. Дядя же разбрасывал сладости с синильной кислотой. Этого делать было нельзя. Зря так поступили. Но мне хотелось отплатить полиции той же монетой. Даже сейчас, по прошествии стольких лет, мне тяжело, когда я вспоминаю об отце». Мать нахмурилась и приложила руку к груди. «Кроме того, и это случайное родство между мной и Тацуо-саном, и то, что именно он завел этот разговор, мне показалось, что в этом есть что-то судьбоносное. Но использовать голос собственного ребенка для совершения преступления... Сейчас я сто раз подумала бы. А когда тебе 28 лет, и кажется, что это твой первый и последний шанс...» При словах 28 лет сердце Тосии ёкнуло. Сложно было представить родителей на 8 лет моложе, чем он сейчас. Он жил в иллюзорном мире, в котором они всегда были взрослыми. «Ты никогда не сожалела об этом?» Утомленная разговором мать на секунду задумалась. «Я так и не смогла простить полиции. Когда в письме дяди он прочитал про кассету «Спроси, пожалуйста, у своей матери», у него словно земля ушла из-под ног. У Тосии в мыслях не было, что мать могла быть в этом замешана. Он помнил, как сильно рассердился, когда узнал, что его кровный родственник, пусть даже и немного, но был замешан в деле Генман. Какой же силой воображения должна была обладать его 28-летняя мать, чтобы объединить себя и дело Генман, преступление, в которое оказались вовлечены ее собственный ребенок, дети других людей, а в результате и все общество? При слове «полиция» разум отказывал ей. Нельзя считать поступок, направленный против невинных людей, справедливым лишь потому, что тебе лично он кажется торжеством. Перед тем, как покинуть Японию, дядя доверил кассету и тетрадь матери. Заголовок «The GM Case» на титульном листе, написанный другим почерком, на что обратил внимание Акуцу, принадлежал ей. «Должна признаться, меня будоражила мысль о том, как это заставило зашевелиться японскую полицию?» «Почувствовала удовлетворение?» «Поначалу. Но длилось это недолго. Как и дядя, мать ничего не получила в результате этого дела. Тогда почему они не уничтожили ни кассету, ни тетрадь? Не захотели?» На этот вопрос мать коротко ответила: «Прости». В выдвижном ящике, где хранились кассета и тетрадь, скрылись также обида и раскаяние. Наверное, она так и не смогла избавиться от них, потому что никак не могла выбрать между молчанием и желанием поставить точку. И когда пошатнулось ее здоровье, поручила принятие решения своему сыну. «За 30 лет ты никому об этом не рассказала. Но неужели отец ничего не заметил?» — ласково спросил Тосия. — «Твой отец только и думал, что о своих костюмах». Опустив глаза, засмеялась мать. — «Ну, если только, может, Хорита-сан что-то подозревал». Услышав это имя, Тосия удивленно воскликнул: — «Хорита-сан? В то время, когда твой отец был в Патинку, Тацуо-сан принес мне в ателье кассету и тетрадь. Из-за тебя я не могла отлучаться надолго. Выйти на улицу, чтобы проводить гостя даже на секунду, тоже не могла. Не хотела, чтобы соседи заметили. Неожиданно я увидела через стеклянную дверь, что перед ателье стоит Хорита-сан и внимательно наблюдает за удаляющимся Тацуо-саном. То есть Хорита-сан заметил его? Точно не знаю, но думаю, что видел со спины. Потом он зашел в ателье, и когда узнал, что твоего отца нет дома, сразу ушел. И ничего не спросил про дядю? Мать кивком подтвердила его предположение. Скорее всего, Хорита замечал, что мать и дядя были как-то связаны. Может быть, он не хотел, чтобы Тосия забеспокоился, поэтому решил не упоминать об этом. Возможно, почти по-родственному, помогая племяннику на протяжении всего этого тягостного расследования, он старался быть тактичным и таким образом проявлять свою доброту. Тосия погрузился в молчание. Тогда мать тихо произнесла. «Результаты обследования пока неизвестны, но я на всякий случай поговорила с Амитян. Похоже, были какие-то дела, о которых Тосия не имел понятия, но о которых женщины в их семье говорили между собой. И хотя внешне они не ладили, между ними существовала какая-то неожиданно прочная связь. Тосии стеснила грудь, когда он понял, какие предчувствия, касающиеся здоровья, терзают мать. То, как она крепилась, начиная с лета, вся ее воля была направлена на поддержку его, Тосии. Только он мог положить конец несчастьям семьи Соне, связанным с делом Гинман. Тосия вышел из комнаты, оставив мать в одиночестве. Он глубоко любил ее, и ему было тяжело, но теперь он ничего не боялся. Тосия зашел в мастерскую на первом этаже и взял в руки мобильный телефон. Ему хотелось, чтобы кто-то выслушал его. Он выбрал в контактах Акуцу и нажал кнопку вызова. «Когда вы были у меня в ателье?» Не представившись, начал говорить Тосия, как только Акуцу взял трубку. Журналист молча слушал. «Я намерен двигаться вперед, в будущее, по-своему, как считаю нужным». Шестое. Хотя это было незаметно глазу, но накал ожидания зашкаливал. Актовый зал главной редакции газеты «Дайнити». В ожидании пресс-конференции, которая должна была начаться в 7 вечера, в зале толпились более 200 представителей прессы. 21 декабря. Сегодня на всю полосу утренней газеты вышла первая часть материала, еще часть на всю страницу, отведенную под рубрики об обществе, и так вплоть до разворотов, посвященным новостям. Дело Гинман. Преступник обнаружен в Британии. Рассказ двоих детей с кассеты только в нашем издании. Кроме заголовков, заретушированная мозаикой фотография Тацуо, изображение кассеты и тетради в черной обложке. По датам был расписан ход дела, огромное количество материала. В настоящий момент обсуждалась возможность публикации в сети других фотографий и записей радиопереговоров. 3 дня назад появилась информация, что, по всей вероятности, газета «Дайнити» связалась с преступником по делу Гинман. Источником этой информации была полиция Осаки. На следующий день журналисты из других изданий стали пытаться выведать информацию у полицейских в других регионах. После опубликованных «Дайнити» сенсационных материалов вечерние выпуски газеты телевидения были очень сдержаны в комментариях. Просто еще одна из многочисленных новостей. Самой большой местью журналиста, у которого перехватили новость, является то, что он не подхватывает эту новость. Можно полностью игнорировать публикацию соперника, и тогда нанесенная тебе глубокая рана может быть сведена к легкой царапине. Такой вот журналистский защитный инстинкт. Из этого же арсенала противодействия обращаться с новостью как с чем-то незначительным. Что же касается конкретного случая, даже если кто-то и хотел подхватить новость, то непонятно было даже, с чего начинать. Повар из закусочной Сино, свидетель сборищ якудзы. Ямана Дзиру из Нагои, у которого были записи радиопереговоров. Акияма Хиромаса, одноклассник Канеда Тецудзи. Накамура из Отцу, чей отец совершил налет на укрытие преступников. Кого ни возьми, найти этих людей было неимоверно сложно. С другой стороны, это и есть журналистское расследование, когда, словно пазл, кропотливо собираешь по кусочкам картину произошедшего, способ сбора материала, который и сейчас, и прежде, и в будущем будет востребован. Впрочем, были и нерешенные задачи. Преступники водили за нос следственную группу, оставив огромное количество вещественных доказательств, но решающими доказательствами в деле Гинман считались оригинал кассеты с записью голоса Кикути, главы компании Гинга, и пишущая машинка, на которой были напечатаны письма с угрозами и письменные вызовы. И раз предполагалось, что они существуют, то их нужно было упорно искать. И, конечно, оставался еще вопрос, где находятся сообщники Сон и Тацуо. По сравнению с актовым залом, обстановка в комнате ожидания сотрудников была на удивление обыденной. Обычно это помещение использовалось для общих встреч, и когда в ней собирались даже с десяток человек, то становилось не продохнуть. Сейчас здесь находились семеро мужчин. Большую часть столов убрали, оставив лишь несколько, чтобы можно было положить вещи. Без определенного порядка были расставлены складные стулья, и для временного пользования принесли переносные вешалки и трюмо. Перед трюмо стоял Суитиро. Сейчас он служил манекеном. По соседству Тосия выбирал из кучи пиджаков, подходящий по размеру. Это заняло неожиданно много времени. Костюм не шился на заказ, поэтому, естественно, не мог сесть идеально. Но Тосию это все равно раздражало. Хурита, хотя и сказал, выглядит пристойно, но продолжал задумчиво наблюдать, склонив голову на бок. Пресс-конференция была организована по просьбе Суитиру. На следующий день после встречи в кафе в Хатиодзи он позвонил Акуцу на мобильный и попросил об этом. Сказал, что Митани был категорически против, но в итоге проникся желанием Суитиру увидеться с матерью, и они пришли к договоренности, что на пресс-конференции тот не будет показывать свое лицо. Тосия со своей стороны согласился на личное интервью при условии анонимности, без съемки, руководствуясь интересами своей семьи. То, что он не отказался от интервью, а собирался рассказать всю правду, хоть и скрыв при этом свое имя, казалось Акуцу проявлением честности. Если пресс-конференция сможет заставить полицию зашевелиться, то пресса подхватит эту тему, появятся новые публикации, и они будут вовлечены в этот водоворот. Разумеется, как журналист, Акуцу собирался продолжить сбор информации и сделать финишный рывок плечом к плечу с двумя жертвами преступления. «По-прежнему дергаешься?» — язвительно спросил Тории у Акуцу, который бессознательно то вскакивал, то садился на место. Это был максимум того, чего можно было дождаться от шефа. И к такому Акуцу уже привык. Наоборот, когда Тории обращался к нему со словами поощрения, у репортера это вызывало зуд. Когда шеф вышел из комнаты, к Акуцу подошел Мидзусима и, ухмыляясь, прошептал на ухо. «А ведь он к тебе, Акуцу-кун, с самого начала цеплялся». «С самого начала?» «Ты же 2 года назад работал над проектом, связанным с малыми театрами Кансая». Это был проект, который подбросил ему Томита из отдела шоу-бизнеса. Акуцу начал заниматься им неохотно, но неожиданно втянулся. Он следовал по пятам за театральной труппой, которая, чтобы привлечь зрителей, задействовала социальные сети и выступала по всему городу с какими-то дурацкими представлениями. «Тории только с виду такой, а на самом-то деле тот еще любитель театра». «Не понял». Акуцу никак не мог понять, куда клонит Мидзусима. «Он в институте в театральном кружке играл!» «Шутишь?» «Кампоу в юбке!» «Что это?» «Его сценическое имя!» «Да не может быть! Это типа пародия на Хун Кампоу?» Хун Кампоу родился в 1952-м. Гонконгский и американский кинорежиссер, актер, продюсер, постановщик боевых сцен в кино. «Не забывай, кто слил тебе эту инфу!» Совершенно излишне добавил Мидзусима и вышел из комнаты. Вспоминая вечно недовольную физиономию Тории, Акуцу никак не мог избавиться от мысли, что же случилось с Кампоу в юбке. Наконец, похоже, определились с пиджаком. Акуцу протянул Сойтиро, беспокойно ерзающему на стуле, пластиковую бутылку с водой. «Волнуетесь?» «Хочется удрать». Все в комнате дружно засмеялись. «Но бежать-то некуда. Все честно расскажу». Его худое лицо было напряжено, но выглядел он лучше, чем в тот день, когда они встретились впервые. Так как адвоката у него не было, Суитиру предстояло остаться один на один с огромным количеством журналистов. Акуцу переживал за него, но поскольку тот был преисполнен решимости, просто постарался подбодрить его. «Пора!» Хорошо поставленным низким голосом объявил Хорита, взглянув на ручные часы. Он был незаменимым участником этого журналистского расследования. «Ну, я пошел!» Акуцу пожал Суитиру руку. Ответное рукопожатие было на удивление крепким. Тосия и Хорита пошли вперед, за ними последовали Суитиро и Митани. Скрип кожаной обуви. Звук шагов множества людей в полутемном коридоре. Тосия открыл дверь в зал. Впереди в зале находилась высокая сцена. Посередине — длинный стол, накрытый белой скатертью. На нем куча микрофонов и диктофонов разных СМИ. От двери до сцены надо было пройти 10 метров. Вдоль всего прохода стояли ширмы, и людям со вспышками, вошедшие пока были не видны. Рядом с Суитиру стоял Митани, за ними Тосия и Хорита. Акуцу наблюдал в отдалении. Ему пришло на память начало одной из статей. «Я, мать, я сбежал, бросив мать». Когда он писал статьи, то всячески избегал начинать их с прямой речи. Лишь один раз сделал исключение. В этих словах была вся суть трагедии. Душераздирающий крик ребенка, бегущего от обжигающего пламени, ребенка, бросившего мать. Должно быть, у Суитиро было лишь одно желание — оборвать цепь несчастий, что опутало его проклятую семью. Пусть и даже вместе с этой цепью порвалась нить, соединяющая его с матерью. Может быть, ему даже казалось, что поджог — дело рук не Цумуры, а самого Бога. Но оказалось, что, убегая, он ничего не приобретал. Ни в Хиросиме, ни в Миядзаке, ни в Окаяме. С каждым разочарованием его одиночество только углублялось, а каждый сегодняшний день был продолжением дня вчерашнего. Суитиро просто дрейфовал по течению времени. Он не знал людей, он не знал общества. Он не знал про ветер, дующий, когда идет время. Он существовал на краю земли, где солнце никогда не встает. Он застыл, как надгробный памятник, испещренный знаками бесчисленных несчастий. «Ну вот мы и добрались!» Рядом стоял Тории. Наверное, в жизни этого человека бывало всякое, но для Акуцу он все равно оставался дьяволом криминального репортажа. «И почему только происходят такие преступления?» Все это время Акуцу шел по следу, и теперь, когда пришло время выпустить расследование из своих рук, он чувствовал легкую опустошенность. А еще глубоко внутри чувствовал усталость при мысли о том, что еще один отрезок жизни остался за спиной. «Наша работа как математическая факторизация». Факторизация — разложение натурального числа в произведения простых множителей. Как бы трудно это ни было, нужно уметь отвлечься от несчастья и печалей, находящихся на поверхности, и продолжать делить их на почему. Делить, пока не получишь простые числа. Не самое легкое дело, но нельзя, махнув рукой, бросать его на полпути. В простых числах суть этого преступления. В них правда, которая нужна людям. В этот момент Турии похлопал его по плечу. «Ты хорошо поработал!» И тут же отошел в сторону. Акуцу подумал, удалось ли ему добраться до этих самых простых чисел. Надо продолжать задаваться вечным вопросом, возможно ли еще деление. Глядя в спину идущему в сторону сцены Суитиро, он молился, чтобы и для этого человека, наконец, задул ветер времени.